Глава 26. Сара занималась делом об убийстве, совершенном с откровенной жестокостью. Морин Мейс, молодая женщина 27 лет, была задушена 19-летним парнем, который влез в ее машину на стоянке возле железнодорожной станции. Приближался день суда, и дело было уже на завершающей стадии. Она внимательно вчитывалась в показания свидетелей, обративших внимание на то, что обвиняемый словно кого-то высматривал на станции. «Почему же никто хоть как-то не отреагировал на это?» — думала Сара. «Ведь у них у всех возникло подозрение, что он что-то замышляет». Она знала, что следы на теле жертвы, свидетельствующие о ее отчаянных попытках спастись, несомненно, подействуют на присяжных. Суд начался 2 декабря, но все оказалось не так просто, когда симпатичный, располагающий к себе 60-летний защитник Конор Маркус попытался разнести в пух и прах обвинение Сары. Отвечая на его умело заданные вопросы, свидетели признали, что на стоянке было темно, и они не разобрали, кто именно открыл дверцу машины — подсудимый или сама Мейс. Однако, когда Сара начала задавать вопросы, все свидетели в один голос заявили, что на железнодорожной платформе Морин Мейс явно не пожелала разговаривать с подошедшим к ней Джеймсом Паркером. Зал был переполнен. Жестокость преступления и ораторское искусство Маркуса привлекли огромное внимание прессы. Завсегдатаи судебных разбирательств заключали пари. Сара жила в естественном для нее за последние 5 лет ритме. Она мысленно произносила свои обвинительные речи за едой и даже во сне. Теперь по субботам, после встреч с доктором Карпентером, Лори стала возвращаться в колледж. «Ты занята? И мне тоже полезно заняться делом», — говорила она Саре. «Как дела с доктором Карпентером? Я уже думаю, что в происшествии виноват водитель автобуса. Что ж, хорошие результаты». В очередной раз, позвонив доктору Доннелли, Сара сказала: «Как бы мне хотелось, чтобы все, что она говорит, оказалось правдой». День благодарения они отметили у родственников в Коннектикуте. Все прошло лучше, чем Сара могла предположить. На Рождество они с Лори полетели во Флориду и отправились в 5-дневный круиз по Карибскому морю. Купаясь в открытом бассейне на палубе теплохода, они словно забыли о Рождестве и о том, что было обычно с ним связано. И все-таки Саре хотела, чтобы рождественские каникулы поскорее закончились, и она вновь вернулась к своей работе в суде. Лори большую часть времени проводила в каюте за чтением. Она записалась на курс Эллена Гранта по изучению творчества писательниц эпохи королевы Виктории и хотела немного подготовиться к нему, взяв с собой старую мамину пишущую машинку и предполагая делать заметки для себя. Но Сара знала, что она еще и печатала на ней какие-то письма, которые тут же вытаскивала из машинки и прятала, стоило Саре появиться в каюте. «Неужели Лори кем-то увлеклась? Зачем делать из этого тайну?» — размышляла Сара. «Ей же 21 год», — одергивала она себя. «Это не твое дело».